«Давай, Сэм, не стесняйся», — позвал Мэри, и Сэм встал, виновато опустив руки красной душей. «Вот кто у нас главный добытчик сведений. И немало, я тебе скажу, он их добыл, пока его не сцапали. А с тех пор, как воды в рот набрал, честность ему, видите ли, не позволяет». «Сэм!» — только и мог воскликнуть Фродо. Он даже не знал, смеяться, сердиться или с облегчением вздохнуть. Так и так он-то выходил дурак дураком. — Я, сударь, — испуганно объявил Сэм. — С вашего позволения, сударь, я ведь потому что из-за вас, сударь, и Гэндальфу я, право слова, не поперек. Он зря-то ничего не скажет. А ведь он что сказал? Вы ему один, мол, пойду? А он вам нет, говорит. Возьми с собой тех, на кого надеешься. — На кого уж теперь надеяться? — проворчал Фродо, и Сэм опустил несчастные глаза. — Смотря, что ты имеешь в виду, — возразил Мэри, — можешь надеяться, что мы пойдем за тобой в огонь и в воду, что погибнем, если придется вместе, и тайны твои, будь уверен, сохраним не хуже тебя, а что мы тебя бросим, и ты пойдешь один. На это не надейся. Глупый ты, Фродо. Мы ж твои друзья, и в путь собрались не сослепу. Мы знаем почти все, что рассказал тебе Гэндальф, знаем про кольцо. Нам очень страшно, но мы пойдем с тобой. А не возьмешь? Все равно пойдем. — И вы уж простите, сударь, — прибавил Сэм, — только эльфы-то вам что посоветовали? Гарольд сказал же вам, бери, кто с тобой захочет. Разве не так? Так-то так, сказал Фродо, глядя на ухмыляющегося Сэма. Только глазам и ушам своим я верить теперь не буду. Вижу, дескать, спит, слышу, мол, храпит. Я тебя ногой-то проверю, от хитрости ты храпишь или взаправду. Да и все вы, конечно, хороши, добавил он, обернувшись к заговорщикам. Ну, разбойники! Он невольно фыркнул и развел руками. Что ж, ладно, сдаюсь. Принимаю совет Гарольда. Не было бы так страшно, я бы, может, и в пляс пустился. Замечательные вы мои негодяи, что уж скрывать. Я до смерти боялся этого вечера. А вышла такая радость. Сказано, сделано. «Атаману Фродо и всей шайке его! Ура!» — закричали хоббиты и заплясали вокруг Фродо. А Мэри с Пином пляску оставили и начали песню, сочиненную, конечно, заранее, вроде той, которую пели гномы, отправляясь в путь с Бильбо. «Ура! Споем, друзья, втроем! Прощай, очаг и отчий дом! Сквозь ветер злой, дожди и зной мы до раздола добредем! Туда, где эльфы с давних пор живут в тени туманных гор, мы побредем, покинув дом, лихим врагам наперекор. А что потом? Решим потом, когда в раздоле отдохнем. Нелегок долг и путь далек, но мы вернемся в отчий дом. Близка рассветная пора, нам в путь пора, нам в путь пора. Неплохо спето, — заметил Фродо. Но уж ежели так, то дел у нас хватает, и давайте примемся за них под крышей, ведь потом крыши-то не будет. — Крыша крыши, а песня песней, — сказал Пин. — Так ты что, и правда думаешь в путь до рассвета? — Пока не решил, — ответил Фродо. — Я боюсь черных всадников и боюсь оставаться в доме, про который им известно, что я в нем поселился. Гарольд мне опять же задерживаться не советовал. Я бы только очень хотел повидаться с Гэндальфом. Вот и Гарольд удивился, что Гэндальф обещал, да не пришел. Вопрос один, вопрос другой. Первый — долго ли всадникам до Зайгарда? Второй — долго ли нам собираться? Путь сами знаете. — На второй вопрос ответ готов, — сказал Мэри. — Хоть через час. Я уж все собрал. 6 лошадок, щиплют травку, мешки набиты. Разве только подбавить чего-нибудь для тепла и брюха? — Да вы, я вижу, опытные заговорщики, — восхитился Фродо. — Но, может, все-таки денек подождем Гэндальфа? «Мы-то подождем, только всадники твои как бы не нагрянули. Сам гляди», — сказал Мэри. «Они бы, пожалуй, уже до нас добрались, да застряли, наверное, у северного хода. Там городьба в три сажени до самой реки. И сторожа по ночному времени никого не пустят, проси, не проси. Разве что прорвутся силой. Но там, по-моему, вряд ли прорвешься. Там и днем-то не очень пустят, тем более каких-то черных и подозрительных. Пустить не пустят, но Забрендия не крепость, сам понимаешь». Фродо задумался. «Вот как мы сделаем», — сказал он наконец. «Выходим завтра, чуть свет. Только не по дороге, это самое опасное. Вдруг нас обложили со всех сторон, я же не знаю, сколько всадников, может, два, а может, больше. Нам бы надо уйти, как под землю нырнуть». «Это же вам путь только через вековечный лес!» — с ужасом воскликнул Толстик. «Берегитесь! Лучше куда угодно, чем туда. Подумаешь, какие-то черные всадники!» «Вот ты и подумай на досуге», — посоветовал ему Мэри. «Страшно это, конечно, а все же Фродо, наверное, прав. Там нас преследовать не будут. Повезет, так и всякая погоня нас потеряет». — Это в лесу-то вековечном вам повезет, — взвизгнул Толстик. — Покамест никому не везло, погоня их потеряет. Как же, сами навек потеряетесь, туда никто не ходит. — Ну как никто, — сказал Мэри. — Брендизайки ходят. Не каждый день, конечно, но когда понадобится. И своя тропка у нас там есть. Фродо по ней ходил. Давным-давно, правда. И я тоже ходил, несколько даже раз, днем. — Когда деревья спят. Ваше дело», — замахал руками Фредигар. «По мне так страшнее вековечного леса ничего и на свете нет, а что о нем рассказывают, лучше даже не слушать. Но я-то что, я же с вами не иду, и теперь, честное слово, очень рад, что остаюсь. Вот Гэндальф не сегодня-завтра объявится, я ему все про вас расскажу». Толстик любил Фродо, но бросать Хоббитанию боялся. Мало ли что окажется где-то там. Он и за рекой-то был в первый раз. Впрочем, заговорщики не собирались брать его с собой. По плану ему надлежало стеречь дом и сбивать с толку любопытных. Притворяться, что господин Торбинс здесь, пожалуйста, только вышел. На всякий случай были наготове даже старые костюмы из торбы. Толстик их наденет, а вось его и примут за Фродо. Никто не подумал, что это самая опасная роль. «Прекрасно!» — сказал Фродо, разобравшись в заговорщицких замыслах. «Как бы мы иначе оповестили Гэндальфа? Вряд ли эти всадники умеют читать, и все же я не рискнул бы оставить письмо. А коли Толстик будет на месте, так и думать нечего. Уж Гэндальф-то за нами угонится. Стало быть, с утра в вековечный лес». «Мне один леший», — сказал Пин, — «в лес так в лес». «Ох, не завидую Толстику, вот поглядит он на черных всадников!» «А я тебе не завидую», — отозвался Фредигар. «Зайдешь в лес, обратно запросишься, да поздно будет». «Ладно, хватит спорить», — сказал Мэри, — «нам еще надо прибраться и кое-что упаковать. Я ведь вас затемно разбужу». Когда Фродо наконец улегся, он никак не мог заснуть. Ноги ныли, спасибо хоть завтра верхом. Мало-помалу он погрузился в смутный сон, и казалось ему, что он смотрит сверху из окна в лесную темень, а у корней деревьев ползают, принюхиваясь какие-то твари, и наверняка до него доберутся. Издалека донесся шум. Ветер, наверное, пробежал по листьям. Нет, понял он, это не ветер, это дальнее море, а шума волн он никогда наяву не слышал, только во сне. А потом окна не стало, простор, и никаких деревьев. Вокруг шелестел черный вереск, соленый запах щекотал ноздри. Фродо поднял глаза и увидел высокую белую башню на крутой скале. Ему хотелось взобраться туда, чтобы поглядеть на море. Он стал карабкаться по склону, но вдруг небо озарилось молнией и грянул гром.